Во власти врага. После того, как Карл Драгош и его люди отступили, победители сначала оставались на месте битвы, готовые сопротивляться новому нападению, а в это время повозка удалялась к Дунаю. Прошло достаточное время, чтобы убедиться, что полиция удалилась, и банда преступников по приказу атамана двинулась в путь. Они скоро достигли реки, протекавшей всего в 500 метрах. Телега ждала их перед Шаландой, темная масса которой виднелась в нескольких метрах от берега. Расстояние было невелико, а работников много. Две лодки быстро перевезли на борт Шаланды содержимое повозки. Она сейчас же удалилась и исчезла в темноте, и большинство сражавшихся на поляне рассеялись по окрестностям, получив плату за свою долю добычи. От только что совершенного преступления не осталось никаких следов, кроме тюков, нагроможденных на палубе судна, где осталось всего 8 человек. В действительности знаменитая Дунайская банда состояла только из этих 8 человек. Распущенные по домам составляли лишь малую долю бесчисленного количества сообщников, которых использовали в районах, где совершалось преступление. Эти последние никогда не участвовали непосредственно в деле и только выполняли обязанности носильщиков, караульщиков или конвоиров с момента, когда нужно было переправить к реке награбленную добычу. Такая организация была очень остроумной. Благодаря ей банда располагала по всему течению Дуная множеством соучастников, мало понимавших характер операций, которым они содействовали. Набранные из самого темного слоя общества, очень невежественные, они думали, что участвуют просто в перевозке контрабанды и ни о чем не допытывались. Они не пытались установить какую-нибудь связь между распорядителем экспедиции, в которых они участвовали, и знаменитым Латко, который скрывал от них свое имя и в то же время как будто находил странное удовольствие оставлять следы своего пребывания на месте каждого преступления. Их равнодушие менее удивит читателя, если принять во внимание, что преступления происходили на всем огромном протяжении Дуная. Волнение публики постепенно успокаивалось после каждого из них. Зато в полицейских отделениях, где собирались все жалобы прибрежных жителей, имя Латко приобрело печальную известность. В городах мещане уделяли ему особое внимание из-за жирных заголовков газетных статей, посвященных Латко. Но в массе народа, и тем более среди крестьян, он был таким же преступником, как и всякий другой, с которым сталкиваются лишь однажды. 8 человек, оставшихся на Шаланде, были тесно связаны и образовывали настоящую шайку. На своем судне они поднимались и спускались по Дунаю. Если где-нибудь предстояла выгодная операция, они останавливались, набирали сообщников, потом, когда добыча была в безопасности в плавучем тайнике, отправлялись на новые подвиги. Когда Шаланда наполнялась, они спускались к Черному морю, где находившийся в их распоряжении пароход ждал назначенный день. Награбленные богатства, перевезенные на этом пароходе и добытые иногда ценой убийства, превращались в честный груз, который вполне открыто продавался в далеких странах. Это был исключительный случай, когда в предшествующую ночь о банде заговорили на таком близком расстоянии от места совершенного преступления. Обычно грабители не допускали такой ошибки. Она в случае повторения могла открыть глаза их несознательным сообщникам. На этот раз атаман шайки имел особую причину не сразу удалиться. И если причина была и не та, какую ему приписал Карл Драгош, разговаривая в Ульме с Фридрихом Ульманом, все же личность сыщика играла здесь роль. Когда главарь банды, сопровождаемый помощником Тичи, узнал Веня Драгоша, за сыщиком начали тайно следить местные сообщники шайки, которые знали лишь самое существенное, и Эшеланда плыла перед баржей, опережая ее всего на несколько километров. Шпионаж, очень затрудненный в открытой местности, наводненный полицейскими, часто прерывался, и случаю было угодно, чтобы Карла Драгоша и его хозяина ни разу не видели вместе. Ничто не заставляло предполагать, что у баржи два обитателя, и, следовательно, есть возможность ошибки. Установив такую слежку, атаман бандитов считал себя хозяином положения. Убить сыщика? Он этого не хотел. Он решил им завладеть хотя бы на время. Когда Карл Драгош окажется в его власти, у преступника появится хорошая возможность вести переговоры в случае серьезных осложнений. Похищение приходилось откладывать в течение нескольких дней. Или баржа останавливалась на ночлег слишком близко от населенного пункта, или неподалеку оказывались полицейские агенты, рассеянные по берегу, личность которых легко устанавливал опытный бандит. Наконец, утром 29 августа обстоятельства оказались вполне благоприятными. Буря, которая в предыдущую ночь способствовала банде в нападении на виллу графа Хагенау, должна была разогнать полицейских, следовавших за начальником по реке. Вероятно, он на время останется один, без защиты. Этим можно будет воспользоваться. Как только повозка была погружена имуществом из виллы, Тича выбрал из своих людей двоих наиболее решительных. Читатель уже видел, как три авантюриста выполнили поручение и как лоцман Сергей Латко стал их пленником вместо сыщика Карла Драгоша. После этого Тича мог сообщить атаману об успешном исходе предприятия лишь немногими краткими словами, сказанными на поляне в момент, когда взвод полиции находился поблизости. Разговор на эту тему обязательно должен был возобновиться на Шеланде, но в ту пору было не до того. Прежде всего надлежало скрыться и спрятать многочисленные тюки, разбросанные по палубе. И этим немедленно занялись 8 человек, составляющих экипаж судна. Эти люди быстро снесли или скатили по доскам внутрь судна свою добычу, что потребовало всего несколько минут. Потом приступили к окончательной укладке. Для этого пол трюма был поднят, и в нем оказалось зияющее отверстие на том месте, где следовало бы увидеть воду Дуная. Фонарь, опущенный в это второе отделение, позволял различать там нагромождение всевозможных предметов, которые заполняли лишь часть его. Там оставалось достаточно места, чтобы награбленное у графа Хагенау в свою очередь поместилось в оригинальном тайнике. Замечательно было устроено в самом деле это судно, служившее одновременно средством транспорта, жилищем и неприкосновенным складом. Под судном, видимым снаружи, было приделано другое, меньших размеров, палуба которого образовывала дно первого. Это второе судно, глубиной метров 2, имело такое водоизмещение, что могло нести первое, подняв его на фут или на 2 над поверхностью воды. Чтобы хитрость не разоблачилась, внутреннее судно нагружали балластом, достаточным, чтобы затопить его целиком, так что ватерлиния Шаланды оказывалась на должном месте. Когда в тайник погружали награбленные товары, выбрасывалась часть балласта, и осадка судна не изменялась. Поэтому судно, которое при средней нагрузке должно было сидеть в воде едва на фут, погружалось на 7 футов. Это не могло представить больших трудностей при плавании по Дунаю и только требовало опытного лоцмана. Такой лоцман у шайки был — Якуб Огул, еврей из Рущука. Прекрасно изучив реку, Якуб Огул мог соперничать с самим Сергеем Латко в прекрасном знании проходов, рукавов и песчаных мелей. Он проводил Шеланду уверенной рукой через пороги, усеянные скалами, которые встречались на реке. Полиция могла обыскивать судно сколько угодно, Она могла измерять внутреннюю и наружную высоту Шаланды, не находя никакой разницы. Даже измеряя глубину вокруг судна, нельзя было найти подводный тайник с меньшим обводом и линиями, быстро убегавшими вскось. Всякие обследования приводили к заключению, что Шаланда пустая, и что эта пустая Шаланда сидит в воде настолько, чтобы только сохранить равновесие. В отношении бумаг все предосторожности были приняты. Во всех случаях, поднималось ли по реке или спускалось судно, оно или шло за товаром, или возвращалось в порт приписки, выгрузив товар. Смотря по обстоятельствам, оно принадлежало то господину Константинеско, коммерсанту из Галаца, то господину Венцелю Мейеру, предпринимателю из Вены. Бумаги, в изобилии снабженные казенными печатями, были в порядке, и никому не приходило в голову их проверять. Впрочем, проверка лишь показала бы, что в указанных городах живут некие Константинеско и Венцельмейер. В действительности владелец назывался Иваном Стригой. Читатель, быть может, помнит, что это имя принадлежит одному из наименее достойных обитателей Рущука, который исчез из города после того, как напрасно пытался помешать свадьбе Сергея Латка и Натчи Грегоревич. О Стриге шли дурные слухи, и людской голос обвинял его во всевозможных преступлениях. На этот раз народная молва не ошиблась. С семью негодяями такой же закалки Иван Стрига образовал банду пиратов, и она долгое время разбойничала по обоим берегам Дуная. Найти таким образом путь к легкому обогащению — это уже было кое-что. Обеспечить себе безопасность еще лучше. Для этой цели вместо того, чтобы скрывать свое имя и внешность, как сделал бы обыкновенный преступник, он решил устроить так, чтобы жертвы его знали. Разумеется, они узнавали не собственное его имя. Нет, то, которое он с бесстыдной ловкостью оставлял позади себя, было имя Сергея Латка. Скрываться по чужим именем, совершая преступление, давно известная уловка, но Стрига очень хитро выбрал себе псевдоним. Имя Латка, как и любое другое имя, способно было создать путаницу на месте преступления и отвести подозрение от действительного виновника. Но оно имело только ему свойственные преимущества. Во-первых, Сергей Латка не был вымышленной личностью. Он существовал, если только оружейная пуля, пущенная в Латка при его отъезде из Рущука, не прекратила навсегда его существование. Хотя Стрига и хвалился, что уничтожил своего врага, в действительности он этого не знал. Да это было и неважно. Если вздумают производить розыск в Рущуке и окажется, что Латка мертв, полиция не поймет, почему на него пало обвинение. Если же лоцман жив, следователи найдут человека из плоти и крови с такой безукоризненной репутацией, что дело, по всей вероятности, этим и кончится. Тогда без сомнения начнут искать тех, кто имеет несчастье быть его однофамильцем. Но прежде чем просеют через решето всех латков в мире, много воды утечет в Дунае. Если же случайно подозрения против Сергея Латка пробьют броню его честности, это будет для Стриги вдвойне счастливый результат. Бандиту всегда приятно, когда вместо него судят другого. Помимо того, подмена будет еще приятнее и потому, что он питал к своей жертве смертельную ненависть. Быть может, эти рассуждения были не вполне справедливы, но отсутствие Сергея Латка делало их логичными, так как никто не знал его о патриотической миссии. Почему лоцман исчез незаметно? Местная бригада речной полиции уже начала как раз задавать себе этот вопрос, в то время, когда Карл Драгош, как ему показалось, открыл истину. А как известно, если полиция начинает задавать себе вопросы, она редко отвечает на них благожелательно. Итак, положение разъяснено читателю во всей его драматической сложности. Длинная цепь преступлений, которые плохо осведомленные люди приписывают некоему Латко из Рущука. Исчезнувший из родного города лоцман с той же фамилией, которого в Рущуке начинают подозревать, правда, пока еще смутно. В это же время за сотню километров оттуда Латко, обвиняемый Драгошем на основе серьезных улик, скрывается под маской рыболова или обруша. И в завершении всего Стрига, принимающий после каждого преступления свое подлинное имя, чтобы свободно разъезжать по Дунаю. Существенное условие безопасности для преступников — исчезновение всяких компрометирующих следов в самое короткое время. Вот почему в этот вечер вновь захваченную добычу, как обычно, упрятали в тайник. Шум погрузки слышал настоящий Сергей Латко в своей темнице, в том самом подводном трюме, в глубине которого к нему не могла прийти никакая человеческая помощь. Затем, поставив на место пол, люди поднялись на палубу. Теперь полиция могла являться. Было около 3 часов утра. Экипаж судна, утомленный тревогами этой и предыдущей ночи, крайне нуждался в отдыхе. Но об этом не могло быть и речи. Стрига, желая поскорее удалиться от места последнего преступления, приказал пуститься в путь, пользуясь наступающим рассветом. Приказ был выполнен без ропота, так как каждый понимал его резонность. Пока поднимали якорь и выводили Шаланду на середину реки, Стрига осведомился о подробностях утренней операции. «Он был совсем один», — ответил Китч. «Драгош сразу запутался в сеть, как простая щука». «Видел он вас?» «Не думаю, у него были другие заботы». «Не сопротивлялся он?» «Попробовал, каналья. Пришлось его пристукнуть, чтобы успокоить». «Но ты его не убил?» — живо спросил Стрига. — Совсем нет, только оглушил. Я этим воспользовался, чтобы связать его покрепче. Я еще не кончил упаковку, как он не мог бы позвать ни папу, ни маму. — А теперь? — Он в трюме, понятно, с двойным дном. — Знает он, куда его перенесли? — Ну, тогда он чересчур большой хитрец, — объявил Титча с грубым смехом. Я ведь не забыл ни затычку во рту, ни повязки на глазах. Их убрали только в трюме. Там, если ему угодно, он может распевать романсы и восхищаться пейзажем. Стрига молча ухмыльнулся. Титча продолжал. Я сделал все по твоему приказу, но куда это нас заведет? По крайней мере, приведет в расстройство бригаду, лишенную начальника, ответил Стрига. Титча пожал плечами. «Назначат другого», — сказал он. «Не спорю, но новый, быть может, будет хуже того, которого мы схватили, и во всяком случае мы сможем договориться. При надобности мы потребуем паспорта, которые нам необходимы. Очень важно сохранить его живым». «Он жив», — заверил Титча. «А подумал ты накормить его?» «Черт!» Титча почесал затылки. «Совсем об этом позабыли. Но 12 часов воздержания никому не повредят. Я отнесу ему обед, когда мы тронемся. Если только ты не захочешь отнести сам и, кстати, посмотреть на него». «Нет», — быстро возразил Стрига. «Я предпочитаю, чтобы он меня не видел. Я его знаю, а он меня нет. Это козырь, которого я не хочу терять». «Ты можешь надеть маску». «Это не пройдет с Драгошем. Он не нуждается в том, чтобы видеть лицо. Он узнает человека по росту, ширине плеч и другим приметам». «Значит, это на свою голову я должен носить ему пищу. Нужно же кому-то это делать. Впрочем, Драгош сейчас не опасен, а когда станет опасен снова, мы уже скроемся». «Аминь», — сказал Титча. «Пока». — начал опять Стрига. — Надо держать его в коробке. Но не очень долго, иначе он умрет от удушья. В Поднимите его в каюту на палубе, когда минуем Будапешт. Завтра утром после моего отъезда». «Ты намерен оставить нас?» — спросил Китчи. «Да», — отвечал Стрига. «Я буду время от времени покидать Шаланду, чтобы собирать сведения на берегу. Я узнаю, что говорят о нашем последнем деле и об исчезновении Драгоша». «А если тебя сцапают?» — возразил Китчи. «Опасности нет. Никто меня не знает, а речная полиция должна бездействовать. Но вообще я появлюсь в совершенно новом виде». «В каком?» «В виде знаменитого Илья Бруша, знатного рыболова и лауреата Дунайской лиги». «Вот это мысль! Превосходная! У меня лодка Илья Бруша. Я заимствую его шкуру по примеру Карла Драгоша». «А если у тебя попросят рыбу? Я ее куплю, если понадобится, чтобы продать». «У тебя есть ответ на все». «Еще бы, черт возьми!» На этом разговор прекратился. Шаланда плыла по течению, дул легкий ветерок с севера, который стал попутным, когда чуть выше Визеграда Дунай повернул к югу. До этого, напротив, северный ветер сильно задерживал судно, и Стрига, спеша удалиться от места своих преступлений, приказал грести двумя длинными веслами, которые помогали спускаться против ветра. Потребовалось 3 часа, чтобы пройти 10 километров и достигнуть первого изгиба реки. Потом еще 2 часа Шаланда следовала по дуге, описанной Дунаем, прежде чем он начинает свободно течь на юг. Немного выше Вайцена гребли, наконец, прекратили, и ход судна под парусом значительно ускорился. Около 11 часов миновали Сент-Андре, куда будто бы собирались отправиться возчики Кайзерлик и Фогель в предыдущую ночь. Не было и речи о том, чтобы остановиться, и Шаланда продолжала держать путь к Будапешту, до которого оставалось еще 30 километров. По мере того, как спускались вниз, вид берегов становился более суровым. Увеличивалось количество тенистых зеленых островов, иногда разделяемых узкими каналами, где нельзя было пройти шаландом, и проходили только увеселительные яхты. В этой части Дуная судоходство становится довольно бойким. Часто на реке бывает тесно, так как ее ложе сжато между первыми отрогами Норийских Альп и последними холмами Карпат. Иногда случаются посадки на мель или столкновения, если внимание лоцмана отвлечется хотя бы ненадолго. Впрочем, такие происшествия не опасны и сводятся просто к потере времени. Но сколько криков и споров при таких приключениях! Шаландой, где Стрига был капитаном, следовало управлять очень хорошо. Размеры ее были значительные, так как водоизмещение превышало 200 тонн. На палубе находилась надстройка, спардек. Передняя часть его образовывала рубку, где помещался экипаж. Впереди на мачте поднимали национальный флаг, а у кормы был укреплен длинный брус, при помощи которого поворачивали руль. Оживление на реке все увеличивалось, как всегда при подходе к большим городам. Легкие паровые или парусные суда с гуляющими или туристами скользили между островами. Вдали дым фабричных труб затемнил горизонт, указывая на приближение к предместьям Будапешта. В этот момент произошло странное событие. По знаку Стриги Китча прошел в рубку с одним из членов экипажа. Они скоро возвратились, ведя стройную женщину, черты лица которой под повязкой нельзя было рассмотреть. Женщина шла между 2 конвоирами с руками, связанными за спиной, и не пыталась сопротивляться, очевидно, зная по опыту, что это бесполезно. Она послушно спустилась по лестнице в трюм, а затем в отделение с двойным дном, и над ней захлопнулся трап. После этого Китча и его компаньон возвратились к своим делам. Около 3 часов пополудни Шаланда оказалась против набережной венгерской столицы. Направо развертывалась Буда, старинный турецкий город, налево — современный город Пешт. В ту эпоху Буда была одним из старинных живописных городов, которые начинают исчезать в наши дни при торжестве все уравнивающего прогресса. Напротив, Пешт, хотя его значение уже стало немаловажным, тогда еще не достиг того удивительного развития, которое сделало его одной из самых значительных и прекрасных столиц Восточной Европы. На обоих берегах и в особенности на левом следовали друг за другом дома с аркадами и террасами, над которыми возвышались позолоченные солнцем колокольни церквей. Длинная цепь набережных отличалась величием и благородством. Экипаж Шеланды не обращал внимания на это очаровательное зрелище. Плаванье мимо Будапешта могло грозить этим сомнительным людям неприятными сюрпризами, и они следили только за рекой, где скрещивались многочисленные суда. Эта благоразумная осторожность позволила Стриге заблаговременно различить среди других лодку с четырьмя людьми, которая направлялась прямо к Шеланде. Узнав катер речной полиции, он мигнул Титче, который без дальнейших объяснений ринулся в трюм. Стрига не ошибся. Через несколько минут катер причалил к судну. Два человека поднялись на борт. «Капитан?» — спросил один из вновь прибывших. «Это я», — отвечал Стрига, выходя вперед. «Ваше имя?» «Иван Стрига». «Национальность?» «Болгарин». «А откуда судно?» «Из Вены». «Куда?» «В Галац». «Его владелец?» «Господин Константинеско из Галаца». «Груженая?» «Нет ничего. Возвращаемся пустыми». «Ваши бумаги». «Вот они», — сказал Стрига, вручая чиновнику необходимые документы. «Все в порядке», — одобрил тот, возвращая бумаги после тщательного рассмотрения. «Мы заглянем в ваш трюм». «Прошу вас», — пригласил Стрига, — «осмелюсь только заметить, что это уже четвертое посещение после нашего отплытия из Вены. Очень неприятно». Полицейский снял с себя жестом личную ответственность за приказы, исполнителем которых он являлся, и, не отвечая, спустился по лестнице. Сойдя, он сделал несколько шагов по трюму, окинул его взглядом и вновь поднялся. Ему не пришло в голову, что под его ногами находятся два человеческих существа — мужчина и женщина, бессильная позвать на помощь. Осмотр не мог быть более добросовестным и долгим. Шеланда действительно оказалась совершенно пустой, не приходилось перерывать груз, что значительно упрощало дело. Полицейский возвратился наверх и, не задавая других вопросов, отбыл на катере осматривать другие суда, а Шеланда медленно продолжала путь вниз по реке. Когда последние дома Будапешта остались позади, пришло время заняться пленницей из трюма. Титче и его компаньон исчезли внизу. Затем возвратились, ведя женщину, которую несколько часов назад запрятали в темницу. Теперь она снова была водворена в рубке. Из других членов экипажа никто не обратил на этот случай ни малейшего внимания. Остановились только ночью между городами Эрксин и Адани, в 30 километрах ниже Будапешта, и отплыли на рассвете. В этот день, 31 августа, спуск по реке перемежался несколькими остановками, во время которых Стрига покидал судно, пользуясь лодкой, захваченной, как полагали бандиты, у Карла Драгоша. Не думая скрываться, он причаливал к деревням, представлялся их обитателям как знаменитый лауреат Дунайской лиги, заводил разговоры, которые ловко направлял на интересующие его темы. Сведения оказывались очень скудными. Имя Илья Бруша не было популярным в этих краях. Конечно, в Мохаче, Апатине, Нейзеце, Земляне или Белграде, в этих значительных городах дело будет обстоять иначе. Но Стрига не намеревался рисковать, показываясь там, и ограничивался собиранием сведений в деревушках, где полиция менее бдительна. К несчастью, крестьяне вообще не знали о конкурсе в Зигмарингене и не любили, когда их расспрашивали. Да, впрочем, у них ничего нельзя было и выпытать. Карла Драгоша они знали не больше, чем Илия Бруша, и Стрига напрасно пускал в ход свои дипломатические тонкости. Как было условлено накануне, во время отсутствия Стриги, Сергея Латко перевели наверх и поместили в маленькой каюте, дверь которой старательно закрыли. Может быть, это была излишняя предосторожность, так как пленник оставался тщательно связанным. Дни от 1 до 6 сентября протекли без происшествий. Гонимая течением и попутным ветром, Шаланда продолжала спускаться, делая до 60 километров в сутки. Это расстояние могло стать значительно больше, если бы не частые остановки, вызываемые отлучками Стриги. Если его вылазки были бесплодными из-за невозможности собрать нужные сведения, то одну из них Стрига сделал выгодной с другой точки зрения, пустив в ход свои профессиональные таланты. Это случилось 5 сентября. В этот день Шаланда остановилась на ночлег против маленького местечка Шушек. Стрига отправился на берег, как обычно. Наступил вечер. Крестьяне, которые ложатся спать солнышком, по большей части уже ушли в свои жилища. Стрига разгуливал в одиночестве, когда заметил дом с виду побогаче других, хозяин которого, всецело доверяя публичной честности, оставил дверь открытой, а сам ушел куда-то по делам. Стрига, не колеблясь, проник в дом, где оказалась мелочная лавочка, на что указывало наличие полок с товарами. Вытащить из кассы дневную выручку было делом одного мгновения. Не довольствуясь этой скромной добычей, бандит обнаружил во внутренней комнате сундук, открыть который оказалось для Стриги детской игрой. Из него он извлек кругленький мешочек, издававший приятный металлический звон. Так вознагражденный, Стрига поспешил возвратиться на Шаланду, которая с рассветом ушла далеко. Это было единственное приключение в пути. На борту Стригу занимали другие дела. Время от времени он исчезал в рубке и входил в каюту, расположенную против той, где поместили Сергея Латко. Иногда его посещение продолжалось всего несколько минут, иногда значительно дольше. В последнем случае нередко на палубу доносился отзвук жестокого спора, где можно было различить спокойный голос женщины и злобный мужской. Результат был всегда одинаков. Полное равнодушие экипажа и возвращение разъяренного Стриги, который спешил покинуть судно, чтобы успокоиться. Обычно он высаживался на правом берегу. На левом берегу города и деревни встречались редко. Там до самого горизонта тянулась неизмеримая пушта. По-венгерски означает «пусто». Пушта, как по преимуществу называют венгерскую равнину, граничит на протяжении более чем в 100 лье с Трансильванскими горами. Железные дороги, которые по ней проходят, пересекают бесконечное пространство пустынных степей, обширных лугов, бескрайних болот, где изобилует водяная дичь. Пушта — это всегда щедро накрытый стол для бесчисленного количества четвероногих гостей, тысяч и тысяч животных, составляющих главное богатство венгерского королевства. Редко кое-где встречаются поля пшеницы или кукурузы. Ширина реки становится здесь очень значительной, и ее течение разделяет многочисленные острова и островки. Часто Дунай разделяется ими на длинные рукава, где поток приобретает довольно большую скорость. Эти острова неплодородны. На них растут березы, осины, ивы среди ила, наносимого многочисленными наводнениями. Там скашивают много травы, и барки, нагруженные до краев, перевозят сено на прибрежные фермы. 6 сентября Шаланда стала на якорь с наступлением ночи. Стрига в это время отсутствовал. Он не рискнул появиться ни в Нейзеце, ни в Петервардене, многолюдство которых было для него опасным. Но он избрал для расспросов городок Карловиц, расположенный в 20 километрах ниже. Он приказал Шаланде остановиться за 2-3 лье от города и ждать своего капитана, который спустится по течению. Около 9 часов вечера Стрига был еще недалеко от города, он не торопился. Пустив баржу по воде, он отдался своим мыслям, вообще довольно приятным. Его уловка вполне удалась. Никто его не подозревал, и ничто не мешало собирать сведения. По правде говоря, эти сведения были не очень богаты. Но всеобщее незнание, граничившее с равнодушием, само по себе было благоприятным признаком. Разумеется, в этой местности ходили только смутные слухи о Дунайской банде, и никто не знал о существовании Карла Драгоша, а значит, и его исчезновение не могло никого взволновать. С другой стороны, быть может, по причине исчезновения начальника, быть может, из-за бедности этой местности, активность полиции, казалось, значительно уменьшилась. В течение нескольких дней Стрига не встретил никого, кто имел бы наружность агента, и ничто не говорило о бдительности речной полиции, такой деятельной за 200-300 километров выше по реке. Все шансы были за то, что Шаланда благополучно достигнет цели своего путешествия Черного моря, где ее груз будет передан на известный пароход. Завтра они минуют Землин и Белгород. Нужно только плыть вдоль сербского берега, чтобы избежать всяких прискорбных сюрпризов. В самом деле, в Сербии из-за войны с Турцией должен быть беспорядок, и вряд ли речные власти заинтересуются судном без груза, спускающимся по течению. Кто знает? Быть может, это последнее путешествие Стриги. Быть может, он укроется в дальних краях, «богатый, уважаемый и счастливый», — думал он, вспоминая о пленнице, заключенной на судне. Таковы были размышления Стриги, когда его взгляд упал на сундуки, крышки которых так долго служили кушетками Карлу Драгошу и его хозяину. Внезапно ему пришла мысль, что вот уже 8 дней он владеет баржей и не подумал обследовать ее содержимое. У него было время исправить эту непонятную забывчивость. Прежде всего он набросился на сундук с правого борта и мигом взломал его. Он нашел там только белье и одежду, сложенную в порядке. Стрига не нуждался в таком старье. Он закрыл сундук и принялся за второй. Во втором сундуке тоже оказались предметы несложного хозяйства рыболова-путешественника. И разочарованный Стрига уже хотел все это бросить, как вдруг открыл в углу более интересный предмет. От одежды не было толку, но в этом туго набитом портфеле были, по всей вероятности, бумаги. И если бумаги часто бывают немыми, то в некоторых случаях ничто не может сравниться с их красноречием. Стрига открыл портфель, и оттуда вывалились документы, которые он внимательно рассмотрел. Попадались квитанции и письма, все на имя Илья Бруша. Потом его глаза, став круглыми от изумления, остановились на портрете, который прежде вызвал подозрение у Карла Драгоша. Сначала Стрига ничего не понял. Что в барже были бумаги только на имя Илья Бруша и не нашлось ни одной на имя сыщика, Уже это казалось довольно удивительным, но все же объяснение этой странности могло быть самым естественным. Может быть, Карл Драгош, вместо того, чтобы завоевать роль лауреата Дунайской лиги, как до сих пор думал Стрига, заменил его личность по полюбовному соглашению, и в этом случае он мог сохранить согласие настоящего Илья Бруша, документы для удостоверения личности. Но почему здесь написано имя Латка? То самое имя, которым Стрига с дьявольской ловкостью метил свои преступления. И почему здесь портрет женщины, от которой Стрига до сих пор не отказался, несмотря на неудачи предыдущих попыток? Кто был настоящий владелец этой баржи, если у него хранится такой интимный и такой странный документ? Кому она в конце концов принадлежит? Карлу Драгошу, или Абрушу, или Сергею Латко? И кого из этих трех людей, двое из которых его так интересовали, держит он пленником на Шаланде? Впрочем, Сергея Латко он сам объявил убитым в тот вечер, когда ружейная пуля свалила одного из двух рущукских беглецов. Но, быть может, он тогда плохо прицелился. Ой, если бы держать в руках не полицейского, а лоцмана! Во второй раз он не уйдет от Стриги. Этого не надо хранить, как заложника. Камень на шее сделает дело, и, освободившись от смертельного врага, Стрига устранит главное препятствие для осуществления своих планов. Присвоив найденный портрет, бандит нетерпеливо начал грести, стремясь поскорее выяснить дело. Скоро во мраке показался силуэт судна. Стрига быстро причалил, выпрыгнул на палубу и, направившись к каюте пленника, вложил ключ в замочную скважину. Менее осведомленный, чем его тюремщик, Сергей Латко не мог строить разные предположения для объяснения своего приключения. Тайна казалась ему непроницаемой, и он отказался строить гипотезы насчет причин, по которым его похитили. Когда после лихорадочной дремоты он очнулся в глубине темницы, его первым ощущением был голод. Он не ел уже более суток, а природа не любит нарушения своих прав, как бы ни были тягостны наши переживания. Сперва он терпел, потом, когда голод становился все более повелительным, он потерял спокойствие, которое его до этого поддерживало. Может быть, его решили уморить? Он позвал. Никто не отвечал. Он позвал громко. Тот же результат. Он закричал. Никакого отклика. Разъяренный, он попытался разорвать свои веревки, но они были крепки, и Латко напрасно катался по полу, напрягая мускулы. При одном из конвульсивных движений его лицо наткнулось на положенный около него предмет. Нужда обостряет чувства. Сергей Латко немедленно узнал хлеб и кусок сала, без сомнения положенный здесь, когда он спал. Воспользоваться вниманием тюремщикам было нелегко в его положении, но необходимость — мать изобретательности, и после нескольких бесплодных попыток пленнику удалось обойтись без помощи рук. Когда голод был удовлетворен, потянулись медленные монотонные часы. В тишине ропот, легкая дрожь, подобная дрожи листьев, взволнованных ветерком, коснулись его слуха. Судно, на котором он находился, очевидно, плыло, рассекая воду. Сколько часов прошло таким образом до тех пор, когда над ним был снова поднят трап? Подвешенная на конце бечевки порция, подобная первой, закачалась в отверстии, освещенном смутным светом, и легла возле него. Еще протекли часы, и трап опять открылся. Спустился человек, приблизился к неподвижному телу, и Сергей Латко почувствовал во второй раз, что ему затыкают рот. Очевидно, его криков боялись, и где-то близко была помощь. Без сомнения, это было так. Едва ушел человек, пленник услышал, что по потолку его темницы ходят. Он хотел позвать. Ни звука не вылетело из его уст. Шум шагов прекратился. Помощь уже нельзя было получить, когда немного позднее у него без всяких объяснений вытащили затычку изо рта. Раз ему позволено звать, значит, для них это не опасно. А тогда к чему кричать? После третьей порции еды, похожей на две первые, ожидание оказалось наиболее долгим. Без сомнения, была ночь. Сергей Латко рассчитал, что его заключение продолжалось около 48 часов, когда трап снова открылся и спустилась лестница, по которой в трюм сошли четверо. Сергей Латко не имел времени разглядеть этих людей. Быстро ему заткнули рот, завязали глаза и, ослепив его и сделав немым, стали, как в первый раз, передавать из рук в руки. По ушибам и толчкам он узнал узкое отверстие, трап, как он понял, через которое его уже протаскивали раньше. Снова он пересчитал своими боками ступеньки лестницы. Короткий горизонтальный переход, затем его бросили на пол, и он почувствовал, что у него вытаскивают затычку изо рта и снимают повязку с глаз. Едва он открыл глаза, как дверь шумом захлопнулась. Сергей Латко огляделся. Хотя он только переменил тюрьму, но это было неизмеримо лучше. Через маленькое окошко сюда входил свет, позволяя рассмотреть положенную перед ним обычную пищу, которую до сих пор приходилось разыскивать на ощупь. Солнечный свет вернул ему бодрость, и положение показалось ему менее безнадежным. За этим окошком была свобода. Он постарается ее завоевать. Долго и безуспешно искал он средства, когда, наконец, тысячный раз обшаривая взглядом тесную каюту, служившую ему тюремной камерой, он заметил у стенки нечто вроде железной полосы, которая, выходя из пола и вертикально поднимаясь к потолку, вероятно, скрепляла доски обшивки. Эта полоса образовывала выступ, и хотя он не представлял острого угла, все же казалось возможным, если не перерезать об него веревку, то перетереть. Такое трудное для выполнения предприятие заслуживало того, чтобы попытаться. С большим трудом, подобравшись к этому железному выступу, Сергей Латко тотчас начал тереть об него веревку, связывавшую ему руки. Почти полная неподвижность, которой его принуждали путы, делала эту работу тягостной. И движение рук, производимое только толчками всего тела, имело очень короткий размах. И мало того, что работа была медленной, она крайне утомляла, и уже через 5 минут лоцману пришлось отдыхать. Дважды в день, в часы еды, он прерывал свою работу. Все один и тот же тюремщик приносил ему пищу, и хотя он скрывал лицо под полотняной маской, Сергей Латко без колебаний признавал его по седеющим волосам и замечательной ширине плеч. Впрочем, хоть он и не мог разглядеть лицо, общий вид этого человека создавал впечатление, что Латко где-то его видел. Он не мог сказать точно, но эти могучие плечи, грубая походка, сидеющие волосы под маской казались ему знакомыми. Пища приносилась в определенные часы, а в другое время никто не ходил в его тюрьму. Ничто не нарушало бы тишины, если бы время от времени он не слышал, как отворялась дверь напротив. И потом до него доносился звук двух голосов — мужского и женского. Сергей Латко бросал работу и напрягал слух, пытаясь различить голоса, вызывавшие в нем смутные и далекие воспоминания. Только эти попытки узнать отдаленные голоса и прием пищи отрывали пленника от его занятия. 5 дней прошли таким образом. Латка уже начал спрашивать себя, достигнет ли он чего-нибудь, как вечером 6 сентября веревка, связывавшая его кисти, внезапно лопнула. Лоцман чуть не испустил крик радости. Дверь открылась. Все тот же человек вошел в келью и положил перед ним обычную пищу. Оставшись один, Сергей Латко попытался двинуть освобожденными членами. Сначала это оказалось невозможно. Остававшиеся неподвижными в течение долгой недели, его руки и кисти были точно парализованы. Мало-помалу способность движения вернулась к ним и постепенно усиливалась. После часа усилий он мог уже кое-как работать руками и развязал ноги. Он был свободен, или, по крайней мере, сделал первый шаг к свободе. Второй — это было выбраться наружу через окно, которое он мог теперь достать и через которое он видел, если не берег, скрытый темнотой, то Дунайскую воду. Обстоятельства ему благоприятствовали. Ночь была темна. Кто поймает его в такую ночь, когда ничего не видно в 10 шагах? Впрочем, в каюту вернуться только завтра. Когда заметят его исчезновение, будет уже поздно. Серьезная трудность, более чем трудность, физическая невозможность остановила первую попытку. Достаточно просторное для гибкого, тонкого юноши, окно оказалось слишком узким, чтобы пропустить мужчину в цвете лет и одаренного такими достойными зависти плечами, как у Сергея Латка. И он напрасно, истощив силы, должен был признать препятствие непреодолимым и, задыхаясь, упал обратно в каюту. Неужели ему не суждено выйти отсюда? Он долго созерцал темный квадрат ночи в неумолимом окне, потом, решившись на новые усилия, снял одежду и яростным порывом устремился в зияющее отверстие, решил прорваться во что бы то ни стало. У него текла кровь, трещали кости, но сначала одно плечо, потом рука прошли, и косяк окна уперся в его левое бедро. К несчастью, правое плечо тоже застряло, да так, что каждое новое усилие оказывалось бесполезным. Одна часть тела освободилась и висела над рекой, а другая оставалась в плену. Бока Сергея Латко были так стиснуты, что он нашел положение невыносимым. Если бежать таким образом оказалось невозможно, следовало искать другие средства. Может быть, ему удастся вырвать один из косяков окна и расширить отверстие. Однако для этого надо вернуться в тюрьму, а Латко понял, что и это невыполнимо. Он не мог двигаться ни вперед, ни назад, и если не позовет на помощь, неизбежно принужден будет оставаться в этой мучительной позе. Напрасно он бился. Все было бесполезно. Он попался в ловушку. Сергей Латко перевел дыхание, когда необычный шум шагов заставил его задрожать. Приближалась новая грозная опасность. Произошло то, чего не случалось за время его пребывания в тюрьме. У двери остановились, шарили ключом у замочной скважины, вставили ключ. Движимый отчаянием, лоцман напряг мускулы в сверхчеловеческом усилии. Тем временем ключ повернулся в замке, щелкнул пружиной, оставалось только толкнуть дверь.